маловгать ламбам стосю куронь покшчись. Кононень истяжу мерить евреень иничи. Попонь покшне, де койсто навтыцятне, пельст ломатне неисте. Секскак вешнесть, куда маштом с Иисусонь. Дивана сатанась, совась, Иудас, кононень мерильть Искариот. Сон ульнись кем гавтува, то навницятнень ютксто вейкесь. Сон сась попунь покшнанень, де пазунь кудунь ваныця прявтнанень. Сынь эс ютку васт кортнесть, де прасть вилу стеде, кода Иуда максы кедезест Иисусонь. Весе сынь кенердозевсть, де алтасть Иуданень ярмакт. Иуда максь вал, де кармась вешними ёншка, ломатнеде, салова, мием сынест Иисусонь. Сась ламбам стосю куронь покшчинь сечись, зярдо эряв с печкемс и ничинь вирез. Иисус кучинзе петрань, ды аннынь, ды кармав стенст. Азюдо, анокстаду миник туртов и ничинь ярсаму. Сынь кевкси сонзе, косо мерят мининик анокстамс. Иисус мер стенст. Вана ош совамсто, каршонг понги, кукшинцы ведень канды цяцёра. Моляди мельганзо кудунтень, козунь сон сови. Мереди кудунь азурунтень. То навтыцясь кевкснитонь. Косу нупались, конань сымонень, то навнитян марту ярсамс иничень ярсамодонть. Сон нефтитинг вере нупаль. Покш, ацазь, тосо анокстадояк. То навнитятне тусть. Девесимись лись истя, кода мерекшны стенст Иисус. Сынь анокстась иничинь ярсаму. Зярду весе анокуль, Иисус озась сто лекшс, де сонзе марто кем гавтову апостолтны як. Сон мер стенст. Вай, монюльнись покш мелем ярсамс мартунг, те иничинь ярсамудунть, пиште мадун, майси мадун икеле. Эть кортан тенг, теди мейлимон акарман ярснем и ничинь ярсаму пельде, сеш кас, зярс атопавтуви сонзе смустезе, пазунь и нязорг чисынть. Иисус сайзи кечинть, ды пазунь тень сюк прянь ёвтазь, мерсь. Саинг сонзе, ды явшинг эсинг юткова. Кортан тенг. Теди мейлимон акарман симим винаумарень винадо сешкас, зярс асы пазунь и нязоргчись. Сон сайсь кши, тагу ёвтась пазунь тень сюк пря, синтризе, ды явшизе кшинть апостолтнень ланга, истяму вал марто. Те, монь рунгум, конатын кисы максуви, истятей неди мелезынг монь лецнемга. Чокшнень ярсамудунть мейле, Иисус сайзи кечинть ды мерсь. Те кечись, пазунть марто одвей сынь лув. Сон кемикстави монь версе, конавалуви тынк кисе. Дывана ней, монь мийтянь кедись как монь кеденть марто, аштить веке столь лангсо. Нама ломатнень цёрась туи эрямостонть истя, кода ёвтазель икеле, анся кодаму зыян пры, селоманень клангс, кона сонзе мисы. То навнитятне кармась кевкснеме вейкест-вейкест, киес инст юткство истямусь, кона тень тейсы. Мейле, то навнитятне юткова споря зевсть, киес инст эйсте весемеди покшось. Сесте Иисус корта стенст. И неазуртне, аштить азурокс, эсе страскетнень лангсо. Прявтне кармавтыть ловому эсь пряст паронте эйцякс. Тынк ютксо и лязо уле истя. Мекев ланг. Тынк ютксо весемеди покшось улезе прок весемеди вишкине. Дысе кона прявт улезе прок важо. Конась кавтотнень ютксто седи покшось. Сто лекшсе аштицясь или мельганзо якицясь. Нама, сто лекшсе аштицясь. Яла теке, монтынк ютксо, прок мельганг якитя. Ансяк тынь цидердыди мартун ютаму, весимунь ста качитнень пачк. Ды сек скак, мон максантыненк и нязоркс чи, кода мон тетям максызе сонзы монень. Сеста тынь карматаду монь и нязоркс чисынть, ярсаму симиме, монь сто лекшсе. Ды карматаду улеме израиленьким гавтуво буйтнень лангсо, прявток судьякс. Ды азору смерсь. Симон, Симон, вант, сатанантинь максузель варчав том стынк, сувтнем стынк, кода товзюронть. Яла теке, мон ознынь тонь кисы, Симон, кемимат аёмав тумань кисы. Дымиле, зярдомеке увеляв тат монень, кемикстак, эсить малавикснынь кемимаст. Петра каршунзу мерсь, азоро. Тонь мартумон анукан молеме на той пекстаму кудос, ды кулума скак. Иисус мерсь. Кортан теть Петра. Течи атякшусь, а кенери моразиеми як, кода тон колмокс тейсак прят, моня содыцякс. Иисус кевкстензи тонав нитянзо. Зярдумон тынь кучниди зярмак тому, канстому, карсимапельтеме, ульнекшнесь мезингак арасчинг. Арасель ёвтась сынтень каршу. Ансяк ней, бути улить ярмаконг, саинг сынст, саидиканст как, да бути тынк арасторонг, миинг ланга оршамонг, да рамаду торо. Кортан тенг, мези ёвтазель монь эйсте, сонзы ловить зыянун тейтекс, тесёрмадовксусь курок топавтуви. Да весь ему неисты ёвтазись, ней топавтови. Азуро кортась тонав нитятне, ванатесы кауту торонок, Иисус мерсь каршу зост, саты теде. Иисус лись ошто, декода свал, мольсь ой умарькс пандунтень. Сонзы мельга мольсь тонав нитянзо як, то всась сон мерсь сыненст, ознодо. Аво люди понго снарт немас, варчав немас. Сонь стусь тонафницятнеде, колонь геменьшка эскельксынь тарка ве пелев. Прась кумажа лангс ды ознось. Тетяй, улиндерей мелеть, саек те пишти мань кечень, мунь кецта. Ансяк топав то возо тонь мелеть, авуль монсись. Тешкани валкс менельсты сонензы ангел, де кемикстась сонзе ойменза. Седей сэрить ксэнь пачк, Иисус седияк пек ознось. Ливизеза, прокверень петнявкст, потерц мода лангс. Озну мадумейле, Иисус стясь, сась тонафнитянзо вакс, де муинзе сынст удыцякс. Риск сыну смакавтузекс. Мекстынь уду тадо, стяду де ознодо. Аво люди понгу снарт немас, варчав немас, пшкать сон. Зярдо сон теди кортась, мало зо састь ламу ломать. Конатнень ветясь иуда, кем гафтуотнень юткство вейкесь. Сон шашц Иисусонь вакс паламонзо. Эть сон икелев кортась мартуст тешкстэнть. Конань мон паласа се сон. Иисус кевкстизе. Иуда, паламосо нать мият ломатнень цёрандь. Сеста тонав нитятне конат ульнесть Иисусонь перька, чарькудизь, ковму летевесь, ды мерь стензе. Азоро, парякнул дам стевс, торотнень. Двейки сейстыц рештизи попунь прявтунь важунь, ды керези вить пилензе. Саты, лоткадо, пшкать Иисус. Де токизи важунь пилинть, то на шум бралгать. Мейле, Иисус мерсь попунь покшнанень, пазунь кудунь вансты тянь, де раськень прявтнанень, конатсась сонзе кундаму. Мекстынь сыде, мунь саеме торо де тёт мармарто, теке салыця машница мельга. Эрьва чистым он мартонг ульнень пазунь кудосо. Мекс сеста тынь эземезь токше. Не Ивана тынк шкась, чопуда виень азоркс чись. Сынь сюлмизе Иисусонь, ды ветей сонзе попонь прявтонь кудос. Васоло вейоно, мольсь мельгаст Петра. Кудонь пирявксонь куншкасо, кирвасть столбандя. Пурнавосне ойсесть сонзе перька, Петра як озась сынст юткс. Толонь валдосонть, неизи Петрань, веважо ава. Сон пштисты варштась лангозонзо, ды мерсь. Теломанесь как ульни сонзе марто. Петра каизи прянзу сонзе эйсте, ды мерсь авантень. Арась, асода самон сонзе. Аламушкань ютась, лия лома неизи Петрань ды мерсь. Тонгак сынст юткста. Арась ялгай, мерсь Петра. Часушкань ютась, тагу киебути, кармась кортаму. Алкукс, теломанесь как ульни сонзе марто. Ицон Галилея нерится. Петра тень каршу мерсь. Асодан ялгай, мездет он кортат. Петра изизи прядо, кортам он зояк, куда морозевсь атякшусь. Сесте азорусь велявць, Петрань йонув, ды варштась лангозонзо. Петрань мельс лець азурунть валтне. Атякшусь акенери морозевими як, куда тон колмоксть пряткая сакмонейсте. Петра лись ушов, ды кармась риксе авардеме. Иисусунь ваны цятни кармасть, печкшнеме сонзе лангсо ды чавомонзо. Сынсюлмезе Иисусунь сельмензе, чавь сонзе чама ланга, ды веш спельдензе. И келепеле усодыця, ёвты, киетонь риштетинзеть. Ды ёртнесь лангозонзу ламулия покортамут. Валске марту, чинь лисимсте, раськень прявтне, попонь покшне, ды кой стонавты цятне, пурнавстине промксос. Сын стыкелев ветизе Иисусонь. Улиндерят тон, пазонь кучовт идитясь, ёвтак теде миненек, вешть пельдензе. Иисус каршуст мерсь. Бутимон ёвтантыненк, тынь акемсамизь. Бутимон карман кевкснеменк, тынь а ёвтатаду каршу валмунень, ды анолдасамизь. Течень чисты саизь, ломатненцёрась карми озаду аштими весимен кирди пазонть, витьёну. Сесте сынь веси рангстазевсть. Тон, пазонь цёра! Сон каршуст мерсь. Те тынь истя корта тадо. Сесты сынь кортнесть. Мезекс мененек лият такодат, кемекс тамут. Менес пили сынек маренек, тень сон за курксто.